Номер 19. Рекорды восходящие и нисходящие с возвращением в их сопоставлении. Ре ми фа ми ре ля, ре ми фа ми ре, ре до си до ре ля, ре до си до ре. Ми фа соль фа ми си, ми фа соль фа ми, соль ля си ля соль, ре соль фа ми фа соль. Mi re mi fa re la sol fa sol la sol fa mi fa sol mi si la sol la si re mi fa mi re la re mi fa mi re re do si do re la re do si do re.